День 19. 14 февраля, четверг. Ничего не написал. Похоронил едва ли не самого достойного человека из всех, что знал, тесно связанного с памятью о родителях. Грустно, но почему-то и светло.